Второе. Время обратиться и ко второй паре молодоженов, Ивану Михайловичу и Евгении Смирной. Мужья, и тот, и другой, как ртуть, а женушки покладисты и веселы, впрочем, до поры до времени. И та, и другая пара стали желанными гостями в малом дворе. К ним благоволила Мария Федоровна, а голос Евгении ввергал ее в умиление. В один из осенних дней Долгорукий по причине непонятной хандры сидел дома с пером и бумагой в руках. Вспоминал самый счастливый день своей жизни, 31 января, день свадьбы, и записывал. «День тот напоминает мне неизъяснимые восторги любви и радости. День, который я мог назвать треблаженным в моей жизни, потому что я в сие число женился на бесподобной Евгении, который обязан был счастьем лучших лет моих. О ком приличнее в этот день произнести слово, как не о той высокой особе, которая соизволила соединить меня с воспитанницей своей?» В тогдашние дни Мария Федоровна участвовала во всех добрых делах молодоженов, и казалось, что так будет вечно. Однако сперва кто-то, Павел, Екатерина, решил отправить князя на военную службу, а потом отослать его вице-губернатором в Пензу. «Думал ли я, — писал он, — что как только Павел из наследников превратится в императора, то откажется устраивать наши судьбы. Императрица многим раздавала вотчины, но ни я, ни жена моя не удостоились его щедрости, и Мария Федоровна изволила назначить моей жене из кармана своего только 300 рублей пенсии в год. Можно ли назвать такую милостыню благодеянием, особливо тогда, как простые прислужницы получали по 200 и по 500 душ? Я служил и жил в Москве, терпя всякие недостатки, чтобы выбраться из захудалости». Как был захудалый князь, так им и остался. И опять он подумал о своем сроднике-богаче Шереметьеве. «Богат как крёс, а в помощи никакой». Или до сей поры считают виноватым его деда в бедствиях Натальи Борисовны. Кто-то позвонил. Оказалось, Мусин Пушкин. Славный человек. И князь тут же вскочил к нему навстречу и дал волю своему негодованию. Сперва чокнулся бургундским и опять о своем. «Меня злит этот богач, этот обольститель Москвы, граф Шереметьев. А по городу уже идут сплетни и забобоны». Он пригласил в свой Останкинский театр нашу труппу и показал пьесу «Нина или безумная от любви», чтобы его любимая певица поучилась у моей Евгении. Ха-ха! «Побойся Бога, Иван Михайлович. Ведь Параша Жемчугова — лучшая певунья. Все называют ее Соловушкой. Да и стоит ли завидовать или сравнивать певиц? Твоя Евгения тоже чудо природы», как всегда с ясным взором и спокойным лицом говорил Мусин Пушкин. «Может быть, тебе не по нраву то, что Павел Петрович, став гроссмейстером Мальтийского ордена, не тебя, а графа сделал ученым-секретарем?» «А как в театре сделалось?» — не унимался князь. «Послушай. Решил я отцу своему показать, как поет Евгения. Пригласил в Останкино, всей семьей пришли. Пела Евгения в опере «Нина или безумная от любви». Она, конечно, лучшая Нина. Я даже дал ей второе имя — Евгения Нина. И билетами мы стали распоряжаться». «Значит, вы стали совершенными хозяевами спектакля?» — удивился Мусин. «Мы не из-за раболепного угождения, не по богатости, нет. Мы сие делали из самостоятельности и младшего крёза не тешим», — опять закипел Долгорукий. «Так что, удержав за собой полное господство в его театре, мы назначили репетиции, а он сам, сидя за фортепиано, управлял оркестром. Играли моя жена и сестра моя меньшая. Хоры составлялись из графских певчих». Но тут явилось новое искушение. Приехал Потемкин, и мы, конечно, и дело, дали ему билет. Шереметьев не так уж был задет. Он сидел в царской ложе рядом со своей любимой певицей. «Не то тебя задело, — мягко заметил Мусин, — что пела крепостная актриса, а то, что вы должны были ей хлопать, кланяться. Ох и лукавы, переменчивые актерские нравы, не то что в науках». Разговоры разговорами, но, к счастью, сохранились записки князя, в которых он написал об этой истории. Мы приехали с женой моей в Москву в отпуск из Питера после того, как жена моя удачно сыграла там Нину. Графу захотелось, чтобы мы эту оперу сыграли у него, дабы любимая его певица нагляделась на игру моей жены и заняла бы ее искусство. Он тогда всячески ходил за нами, чтобы мы его этим одолжили. Батюшке моему хотелось видеть, как жена играет, а другого случая не было. Желая сделать ему угодное, мы решились оказать это снисхождение графу и собрались у него на театре сыграть Нину. Но желал я, дабы быть в этом деле совершенными хозяевами и уничтожить всякое подозрение, что мы из раболепного угождения этому крёзу тешим его. Мы поставили с ним условие, что роли раздадим сами тем, кому пожелаем, не заимствуя никого из тех, коих он собирался предложить, и что 2/3 билетов будут наши, а 1/1 его. Но и из тех он не властен был отдать ни одного без нашего сведения. Таким образом, удержав за собой полное господство на его театре, мы назначили репетиции, во время которых он сам, сидя за фортепиано, управлял оркестром. Наша труппа составлена была из нашего семейства, играли жена и сестра моя меньшая, я, Рукин и Яковлев. Хоры составлялись из графских певчих. «Назначено было дать оперу Нина на Масленице», — пишет Иван Михайлович Долгорукий, «но вдруг представляется новое и важное искушение. Приезжает в Москву князь Потемкин. Шереметьев, как первый богач в государстве, обязан дать ему праздник. Он уже готов был попотчевать его нашим зрелищем, но я имел уважительной причиной не согласиться на это и одержал победу. Сколько ни боролся сам с собой граф Шереметьев, но принужден был не только не дать этого праздника Потемкину, но даже и билета не смел ему поднести. В самый день заговенья мы сыграли нашу оперу, и, несмотря на то, что этот бал был последний зимний съезд дворянства, театр графский, вмещавший до 1500 зрителей, был наполнен лучшими людьми в городе. Ни одного места пустого не было. Опера представлена с большим успехом. Все от жены моей были в восхищении, а я радовался более всего, что приносил с ее жертву преданности отцу моему, которого, любя чрезвычайно, хотел потешить во что бы то ни стало. Иван Михайлович, без сомнения, уродился в собственного деда. Тот по горячности своей дошел до ссылки, до смертного приговора, а князь Иван из-за энергичности, резвости порой попадал в самые неприятные истории. Шереметьев оказался в этом случае с пьесой Нина сдержанным и благородным, да и у Евгении с Прасковьей Ивановной никаких резких слов не было сказано. Все же Мусин Пушкин успокоил князя. Кстати, в тот момент в комнате появилась Евгения, надо сказать, в положении. Мусин Пушкин, пожав ей руку, предложил стул, но супруга князя протянула мужу какую-то бумагу и пригласила всех отпить чаю. Князь мельком взглянул на записку и, обернувшись к супруге, схватил ее и принялся кружить по комнате. Гены лишь виноваты в хандре, охватившей князя. А, быть может, любовь? Ни с кем не желал он сравнивать свою Евгению, который говаривал: «Тебя, любезная, я обожаю».